И в черное небо взлетела осветительная ракета. Не слабенькая, а мощная, дающая долгий, до 5 минут, и очень яркий свет. Первый алхимический привет от 27-го отдельного отряда. Через 2 секунды пальнул северный расчет, занявший позицию в половине лиги вниз по течению Макеры, еще через секунду южный, расположившийся за излучиной, а потом все 3 расчета ударили по второму разу, и форт оказался освещен 6 повисшими на парашютах звездами, на свет которых торопливо рванули заждавшиеся паравинги. Огромные бомбовозы, паравинги, двигатели которых разгонял спрятанный в фюзеляже кузель, в принципе, не получались маленькими. Вес и размеры кузеля не позволяли, зато поднимали гораздо больше маломощных аэропланов, и одно единственное бомбардировочное крыло могло стереть с лица земли средних размеров поселок. А на ярко освещенный форт по очереди зашли 3 крыла, ровным строем, как на учениях, слегка пижоня, но совершенно не опасаясь огня зенитных пулеметов. Проревели, укладывая на укрепление по доброй половине запаса, аккуратно развернулись и зашли вновь, окончательно опустошая бомбовые подвески. 2 налета. Бесчетное количество взрывов и воплей, взлетающая земля, бревна, камни. Тот, кому довелось пережить авиационный налет, знает, что испытывает затаившийся в блиндаже солдат. Тот, кому не доводилось, никогда не поймет, как давит вой приближающихся бомб, как рвутся от разрывов нервы, как стягивает в узел ощущение полной беспомощности. Люди с богатой или больной фантазией представляют форт с высоты птичьего полета, представляют в виде гигантской мишени, в которую беспощадный стрелок посылает пули-бомбы. Все остальные с ужасом ждут. Одни молятся, другие прикладываются к фляжке, третьи напряженно считают. Но форт не поселок, он рассчитан на войну. А потому опустошенные бомбовозы оставили после себя хоть и перекопанные, но вполне боеспособные укрепления. Огненная ночь продолжалась. — Это Сантера. Выхожу на исходную. — Идем по графику, — отозвался Лепки. — Дальше без приказа. Есть. Ни попытка захвата форта, и уж тем более не прорыв, разведывательное боевое столкновение — вот как назвали операцию штабные крысы. Землеройки закупорили межозерье сплошным фронтом от Аласора до Бронисора. Использовали каждый овраг, холм, речку, врывались в землю окопами в полный профиль, огневыми точками в 3-4 наката, а если получалось, возводили настоящие крепости. Пушки и пулеметы Макерского форта уверенно контролировали лежащие на противоположном берегу поле, и, что гораздо важнее, 2 удобнейших брода. Именно поэтому штабные поручили 27-му проверить крепость на прочность. 30 секунд! Успеем! Алхимические ракеты догорали, а других залпов не будет. План боя не предусматривал. Пока паравинги утюжили форт, 2 алхимических поста Сантера и Лепке торопливо пересекли нейтральное поле, вышли на заранее рассчитанные позиции на расстоянии выстрела и теперь готовились к залпу. А к бродам устремились эрсийские клора. «Товсь!» — затухает последняя ракета. «Огонь!» — шепчет Адам. Его не слышат, потому что азунды работают самостоятельно, но огонь приходит чуть раньше, чем ожидалось. С той стороны реки. Не менее 6 снарядов накрывают выбранный алхимиками пятачок, а 3 из них влетают в первый расчет, превращая азунду в гигантский, устремленный к черному небу костер. Ракеты погасли, но на излучине все равно светло. Приотцы научились обороняться. Или их научили, какая теперь разница? Теперь важно то, что землеройки заранее вычислили удобные для размещения огнеметных бронетяков позиции и пристрелялись. Не из пушек пристрелялись, их расчеты только-только приходили в себя после налета, а из гаубиц, батарею которых разместили позади форта и тщательно замаскировали. А пушки врезали по Клора, подошедшим к бродам, сразу после того, как приотские алхимики повесили над полем 4 своих фонаря. «Сантера, уходи! Отступаем! Все назад!» Голос Лепки мерцает в тумане, то приближается, то убегает прочь. Смысл приказа ясен, но как это передать? И нужно ли? Кто еще не понял, что они влипли? Взрыв. Еще один. Единичка пылает обжигающим алдаром, но досталось не только ей. Смесь разлетелась, запятнала все бронетяги. Шкварчат на бортах огненные пятна. Смеси мало, чтобы пролезть внутрь, но броню она греет. А еще напоминает алхимикам о том, что их ждет, если гаубичный снаряд врежется в корму. Взрыв. Осколки дробью лупят по крышке люка, но Адам не уходит. Чему быть, тому не миновать. Сигнальщика срезало, и Сантера, схватив запасные флаги, командует лично. «Отступление! Отступление! Отступление!» Номера 2 и 3 резко сдают назад, на разворот нет времени, торопливо выходят из-под гаубичного дождя и попадают под редкие пушечные выстрелы из форта. Снаряды ковыряют поле, и командиры Азунд одновременно принимают удивительное решение. Продолжают пятиться, не поворачиваясь к приотским пушкарям кормой, не подставляя под выстрелы цистерны со страшной фоговой смесью. Двойка и тройка торопятся к своим, а четверка решает огрызнуться. Или ее командир не увидел сигнала, или разозлился, неважно, потому что четверка дает залп, заливая южную стену форта беспощадным алдаром, и тем прикрывает отступление, поскольку командирский ядрат тоже устремляется в поле. «Уходи!» — орет Сантера, продолжая размахивать флагами. «Уходи!» А четверка строит вторую дугу, сразу за ней третью, а следующий — нет. Бронетяг насквозь пронзают гаубичные снаряды, и у реки вспыхивает второй костер. До самого неба. «Обалдеть!» — шепчет стоящий рядом кирасир. Акселю хочется высказаться грубее, но он командир, старший офицер, и не имеет права использовать грязные обороты в присутствии подчиненных. Поэтому Аксель стискивает зубы и качает головой. Все понятно без слов. Алхимические посты разгромлены. Южный, которым командовал Сантера, потерял 2 азунды, северный — 1, однако отступает с той же резвостью, что и южане. Клора пострадали меньше. Артиллеристы форта изрядно получили от паравингеров, не смогли обеспечить нужную плотность огня, и ход потерял только 1 бронетяг. Его уже взяли на буксир и тащат подальше от реки. Разгром. «Бой не удался», — резюмирует Крачин. «Совсем». Клора собирались форсировать Макеру без десанта. Это должно было стать для землероек очередным сюрпризом. Планировалось, что пока защитники форта сосредоточатся на бронетягах, кирасиры перейдут реку выше по течению и врежут землеройкам пешим строем. Защитники действительно сосредоточились на бронетягах, но совсем не так, как хотелось бы, и стоящие в полной выкладке кирасиры понимали, что никуда не пойдут. Оружие из жезарского сплава, благлитовые доспехи, скрывающие лица маски — ничего не пригодилось. Лучшие пехотинцы Кордонии ошарашенно наблюдали за первым поражением 27-го отряда алхимической поддержки. «Что будем делать?» — задал идиотский вопрос заместитель. Аксель бросил на него недоуменный взгляд и пожал плечами. «Уходим». «А в заключении хочу сказать, что горжусь своими солдатами», — с чувством произнес генерал Селтих. «Им удалось невозможное. Жертвуя собой, они остановили бронированные орды захватчиков в шаге от столицы, в шаге от сердца страны наших отцов. Я почитаю за честь командовать нашей маленькой, но великой армией, самоотверженно защищающей на Кордонии ценности, важные для каждого жителя Герметикона». «Вы не могли бы развить мысль», — попросил журналист из первого ряда. «Я не понял, о чем вы говорите». «Генерал Селтик заострил ваше внимание на том факте, что Приота стала главным оборонительным рубежом Вселенной», — вклинился в разговор Кучирк. «Мы ведем неравный бой с безжалостными агрессорами и призываем все независимые планеты поддержать нас. Сегодня в огне Приота, завтра они придут к вам». «Кто они?» «Душители свободы», — с пафосом ответил консул. «Реакционные государства, присвоившие себе право быть жандармами Герметикона». Это была уже третья организованная кампанией пресс-конференция в осажденном Ленигарте. Если быть точным, то в осажденном Ленигарте, поскольку фронт отстоял от приотской столицы на несколько сотен лиг. Но кого волнуют мелочи? Журналисты писали, что слышат грохот разрывов и по ночам не могут сомкнуть глаз от завывания бомбардировщиков, а читатели с Бахора, Галана или Хансеи охотно поглощали отчеты, считая их авторов едва ли не ветеранами боевых действий. Теоретически можно было обойтись и без путешествия в Ленигард. Часть материалов о кардонийском конфликте выдумывалась газетчиками самостоятельно на Бахоре, Галане или Хансее, но у Арбидалочика были жесткие принципы. «Истина в мелочах! Соблюдете мелкие детали, можете смело обманывать по-крупному». Вот и приходилось журналистам садиться в грузовые цепели компании, идущие на Кордонию в обход сферы Шкуровича. И это был единственный серьезный риск, которому они подвергались. Планы пресс-конференции были расписаны до мелочей. Каждый представитель свободной прессы твердо знал, когда и какой вопрос должен задать. Однако Арбидалочек не терпел причесанную благостность и требовал обязательно разбавлять сценарий неудобными вопросами. Саймон Торг, вестник Жухазы. Ходит слух, что затишье на фронте объясняется секретными переговорами, идущими между Ушером и Приотой. Так ли это? Кучирк и Селтих удивленно переглянулись, и в этот момент сверкнула вспышка. Ради таких эмоций Обедолов и требовал смущать героев пресс-конференции. «Слух не имеет под собой никаких оснований», — медленно ответил Кучирк. «Нам не о чем говорить с ушерцами». «До тех пор, пока островитяне топчут нашу землю, мы будем их убивать без всяких разговоров, а потом переговоры попросту не с кем будет вести», — резанул Селтих. «Не мы начали эту войну, но мы ее закончим». На сцену Ере вышел в элегантнейшем бордовом с золотым шитьем мундире, правую сторону которого украшали сверкающие алмазами ордена. Заканчивали картину пышные погоны, широкий пояс и украшенная, опять же, алмазами сабля. Выглядел командующий опереточным актером, но журналисты, особенно те из них, кто давно работал на Кордонии, обращались к Ере с искренним уважением, которое приводило главу государства в бешенство. «Мы призываем всех честных людей Вселенной протянуть нам руку помощи», — провозгласил генерал, «потому что все честные люди Вселенной разделяют ценности, которые мы отстаиваем». «До победы еще далеко», — угрюмо протянул Кучирк, когда он, командующий и Арбидалочек оказались в кабинете, окна которого выходили на висячую башню. Волосатики остановились, но удерживают почти весь левый берег Хамы. «Это катастрофа!» «А да будет для нас победу командующий Селтих!» — рассмеялся Обедолов, не услышав замечания Кучирга. Дружески рассмеялся, без всякой иронии, а вот привычного вям не последовало. На конференцию и последовавшее за ней совещание Арбидалочек явился без любимого саптера, зато с сигарами, одну из которых немедленно раскурил, заполнив комнату ароматнейшим облаком дыма. «Я добуду победу с помощью компании», — уточнил генерал. «Вы, Обедолов, на самом деле совершили невозможное, доставив на Кордонию такое количество техники и припасов». Кучирк качнул головой, после чего встал и чуть приоткрыл окно. Скользнул взглядом по висячей, представил страдальцев, поджал губы и вернулся к беседе. На кордоне уже доставляли огромное количество техники и припасов, — напомнил Галанит. — И все пропало. — Больше такого не допущу, — жестко ответил Селтих. — Я знаю. Арбидалочек ободряюще кивнул командующему и тут же повернулся к консулу. — Вы правильно сделали, что не назвали Адигенов во время пресс-конференции. — Ну? — Кучирк не ожидал, что Галанит к нему обратится, и ответил не сразу. — Адигены пока не вмешиваются, в смысле, ничего не поставляют Ушеру. И вы намекнули, что так должно продолжаться. Общественное мнение необходимо формировать заранее, а не постфактум. Люди должны верить, что адигены — реакционные твари. Сами душат свободу и поддерживают всех душителей во всех уголках Герметикона. Удачно пошутил Ере. «Великолепное определение! Душители свободы!» — молниеносно среагировал Галанит. «Нужно запустить в оборот. Благодарю, Арбидалов». «Не за что». Арбидалочек на мгновение задумался, но тут же продолжил. «И если наши напыщенные аристократические знакомцы все-таки рискнут поддержать островитян, они должны будут столкнуться с неприятием наиболее визгливой части общества. Адигены, надо отдать должное, все понимают и будут осторожничать. А мы, в свою очередь, будем творить на кордоне, что захотим». «В рамках договоренности», — пробубнил Кучир. «Но почему все недалекие уроды, которых мы возносим на вершину власти, начинают корчить из себя великих политиков? Неужели этот недоумок пойдет по дороге Махима?» Арбидалчик с трудом сдержал желание поморщиться. То ли дело Селтих. И машинально покосился на равнодушного генерала, напомаженная голова которого тускло поблескивала в свете электрической лампы. Селтих плевал на такие мелочи, как интересы сограждан. Он хотел воевать. — Да, разумеется, консул, в рамках договоренностей. После паузы подтвердил Галанит, выдыхая дым рядом с физиономией главы Приоты. — А теперь давайте поговорим о наступлении. Командующий, вы обещали представить окончательный план. У Кучирга заходили желваки. Он до сих пор не смирился с тем, что Селтих оставил за собой звание главнокомандующего, но раздувать очередной спор не стал. Совещание действительно должно было стать важным. Тем временем Ере развернул на столе карту, взял в руки два толстых карандаша, синий и красный, на несколько мгновений замер. Раздраженный консул решил, что генерал красуется. После чего громко произнес: «На сегодняшний день ситуация такова. Основные силы волосатиков сосредоточены между озерами Аласор и Бронисор. Мудрить они не стали, выбрали кратчайшее направление для удара на Ленигард». Селтих густо заштриховал межозерье синим карандашом. «Большие силы», — уточнил Бедолов. «Большие», — подтвердил командующий. — 14 дивизий морского десанта, не менее 20 крупных отдельных подразделений, включая броневые и алхимические, почти все эрсийские наемники, а главное — дикое количество паравингов. Самолетов настолько много, что они разделены на два флота и базируются, соответственно, на Аласоре и Бронисоре. — Но... Начал было Кучирк, однако Селтих не позволил себя перебить. «Защищаться от этой армады бессмысленно. Волосатики сметут нашу оборону за полдня и рывком достигнут Ленигарда». «Кто предупрежден, тот вооружен. Мы знаем направление удара, а значит, способны создать такую защитную линию, в которой волосатики элементарно увязнут». Консул рискнул постучать по столешнице с костяшками пальцев. «Это спасло нас в начале войны! Я не хочу спасаться, я собираюсь победить!» «Рискованно!» — теперь Кучирк обращался к Арбидалочку. «Вы ведь не зря напомнили о технике, которую мы потеряли!» «Войны не выигрывают обороной», — продолжил генерал. «Значит, мы будем первыми, кто выиграет», — жарко отрезал консул. «Нам нужно дождаться зимы, измотать основную группировку в позиционных боях, а потом...» «Что потом?» — издевательски осведомился Селтих. Он понял, что орать не следует, и резко сменил тон. «Что потом?» «Банир станет злым, но отрежет от приоты только цепели. Грузовым судам Ушера злость океана не мешает. Они продолжат подвозить подкрепления и резервы. Пусть и не в таких количествах, как летом, но продолжат. Движение сопротивления на левом берегу пока не наблюдается. Населению не нравятся чужие солдаты, но воевать с ними оно не хочет». Ере скривил губы. В его понимании тот, кто не хочет воевать, не заслуживал ничего, кроме презрения. «Мы должны разгромить волосатиков сейчас. Зимой они сами сдохнут!» «Давайте дослушаем командующего», — с обманчивой мягкостью предложил Арбидалочек, и тихая фраза прозвучала приказом. Консул осекся, Ере высокомерно усмехнулся и вернулся к карте. Обедолов попыхтел сигарой. «Сначала я предлагал нанести один мощный удар южнее Бронесора на Карланар. Однако рисовать стрелки генерал не стал, просто обозначил направление, использовав карандаш в качестве указки. Это позволило бы нам рассечь группировку ушерцев на две части и гарантированно уничтожить южную, более слабую. Но адмирала Даркада ваш удар не смутит», — быстро сказал Арбидалочек. «Он бьет на Ленигард, захватывает столицу, потом разворачивается и прижимает вас к побережью. Времени хватит, потому что ушерский козырь — невероятная мобильность. Вы просто не успеете зайти в тыл основной группировки. И поэтому я решил навязать ей бой», — спокойно произнес генерал. «Той огромной армии, о мощи которой вы только что рассказывали?» — с иронией спросил Кучирк. «Да». «То есть измотать ее в оборонительных сражениях?» «Оборонительные сражения не навязывают», — с усмешкой объяснил Селтих. «Я говорил о нападении, и только о нападении. Я не гарантирую, что мы уничтожим зверя», — генерал бросил задумчивый взгляд на закрашенное синим межозерье. «Но нам необходимо лишить основную группировку волосатиков способности проводить наступательные операции». «Ничего не понимаю», — сдался консул и выразительно посмотрел на Галанита. «Мол, тебе не кажется, что наш военный бредит?» Однако Арбидалочек смотрел на напомаженного генерала с огромным уважением. «Смелый план, Ере». «Единственно возможный, Обедолов», — в тон директору ответил командующий. «Основные силы я все-таки перебрасываю на юг, направление удара на Карланар». На этот раз на карте появились красные стрелки, обозначающие движение приотских войск. А в Межозерье отправятся отборные, самые опытные и современные подразделения — бронебригады, алхимики, менсалийцы и все мои парашютисты. «Авантюризм чистой воды!» «Если главные ушерские силы застрянут в Межозерье, они не только перестанут угрожать Ленигарду, но и не смогут прийти на помощь южной группе войск, по которой мы крепко ударим. После чего очередная красная стрелка утыкается в восточный рубеж Межозерья. После чего мы выйдем волосатиком в тыл и заставим отступить». Обедолов пыхнул сигарой, Кучирк сжал кулаки. «Я рассчитываю, что в результате операции мы вернем контроль за большей частью левого берега Приоты», — продолжил Селтих. «Мы освободим Бонигард и установим новую линию противостояния. Хамские горы Аласор, Карланар. При удаче отберем Карланар». «То есть Унигард останется за волосатиками?» «Пока да». Яри помолчал и закончил. «Я решил назвать операцию «Гарпун». «Почему?» — неожиданно спросил Арбидалочек. «Потому что мы не сможем убить ушерского жлуна, но загарпуним его», — объяснил Селтих. «Сначала раним, а потом добьем». «Огонь!» Орудие грохочет. Тяжкий звук отражается от всего железа бронетяга, запутывается в толстом шлеме, но все равно достигает многострадальной головы. Грохот выстрелов — вечный спутник панцирников. Огонь! Снаряд летит в цель. Точнее, Яну хочется, чтобы в цель. Он только привыкает к новой машине и не желает осечек. Огонь! Сегодняшний урок 10 выстрелов подряд оценивается и время, и скорость. Ах да, стрелять приказано на ходу. Огонь! Эпоха ушерского оружия осталась в прошлом. Теперь 12-я бронебригада комплектовалась джабрасами, трехбашенными бронетягами голоницкого производства, под стать пополнения наемники-менсалийцы, ветераны едва ли не всех горячих планет Герметикона. Большинство из них служило компании по 5-10 лет, но, несмотря на опыт, а может, благодаря ему, спокойно приняли Хильдера командиром. Объяснили просто. «Мы знаем правила игры, командуют местные, но мы перестанем подчиняться, если увидим, что ты нас убиваешь». Яна такой подход устроил. «Огонь!» Грохот. Голониты ставили на свои тяжеленные джабрасы 100-миллиметровые пушки против 120-миллиметровых у доноров. Однако мощные боеприпасы, делать которые в Ушере еще не научились, нивелировали разницу, позволяя джабрасам на равных соперничать с врагами. «Стоп, машина!» Последний выстрел совпал с последним черным флажком, а это означало, что скорость движения и скорость огня экипаж выдержал. Оставалось выяснить, как там с точностью. Хильдер отвел бронетяг в сторону, дал четверть часа на «оправиться», а сам пошел к импровизированному командному пункту. «Господин полковник?» «Яна, оставь». Охман широко улыбнулся. «Твой эскадрон в числе лучших». «Спасибо». «У тебя 4 поражения из 5». «Хороший результат», — добавил голонит-инструктор. «Да уж, менсалийцы — это вам не местные крестьяне. Сначала Хильдер в штыки воспринял появление наемников. Считал, что честные приотцы не должны уподобляться проклятым волосатикам, за которых воевали ирсийцы, но постепенно понял, что бестолковых солдат ушер не одолеть. Голониты поставляли оружие, присылали инструкторов, но в бою наспех подготовленные рекруты частенько возвращались в исходное состояние, превращаясь в перепуганных, ничего не умеющих селян. А менсалийские ветераны, один экипаж полностью... В 3 остальных по 1 человеку превратили эскадрон в серьезную боевую единицу. Такую единицу, что Хильдер буквально бредил предстоящим сражением. «Завтра утром нас перебрасывают на север», — сообщил Охман. «В 16:00 совещание. После ужина объявите приказ личному составу, ночь на сборы и выдвижение к станции. В 5 утра должны закончить погрузку. Вопросы есть?» «Совсем на север или...» «Или», — усмехнулся полковник, — «нас отправляют в Межозерье». «Там самая крупная группировка волосатиков», — припомнил Хильдер. «Значит, у нас появится великолепная возможность стать героями. Мы сможем погасить свою ненависть потоками ушерской крови».